Если твой отец как Умар, тогда разводись со своей женой. Вот так же и мы говорим, если ты такой, как Ибн Таймия, тогда занимайся лечением. А потом Ибн Таймия не был известным тем, что он был лекарем. От него один или два случая из всей его жизни приводятся, что он когда-то его делал джина. А так как это сейчас делается день и ночь, специалисты открывают офис Баракаллаху фикум сейчас по вывождению джинов. Первое, из кого надо джина вывести, самого из этого чеца Баракаллаху фикум. Ему джины на шее сидят уже. Шейх дальше говорит, وَقَدْ حَصْلَ عَيْدٍ فِي هَذَا النَّبَادُ مَنْ يَسْتَغْدِ مُجِنْ كَفْرُ عَنْدَ النَّاسِ. Также, говорит, многие, это стало распространенным среди людей, то, что многие начали использовать джинов. لَمَكَسْرُ عَنْدَهُ النَّاسِ سَارَ يُعَلِجُ عَلَجَ النَّافِيًا. Смотрите, как вот. Когда людей, к нему начало много людей приходить, шейх говорит, он начал лечить, то есть его лечение было полезным. وَبَادَ ذَلِكَ تَسَخَّرَتْ لَهُ فِيَةُ مِلْجِنْ أَكْثَرْ مِنْ دَعْفِ تَأْفِرِهِ. И потом, говорит, джины начали уже, то есть перестали ему служить. То есть и его лечение стало слабым. فَلَمَّ دَعُفَ تَأْسِرُهُ وَعَرَفَنَّ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْحَلَاتِ الَّتِي تَعْتِهِ لِلْقَرَاءُ لِلْعَلَاجِ لَا يَسْتَطِعَ الشَّيْنْ سَارَ تَعْلُكُ بِلْجِنْ أَكْسَرْ. Видите как? То есть даже ему сразу ширк не скажет делать. А как? Допустим, джинов использует, помогает ему. Он, допустим, начал делать за полчаса, за 15 минут джинов вводит. Джин потихоньку, второй, третий, пятый, десятый больной человек, уже час ему уходит лечить, потом два часа, потом неделю надо на лечение. И то есть он уже чувствует свою нужду в этом джине. Чувствует свою нужду, валия зубля, в этом джине. Валя язалю янхадиру мафи кальби минкуватиль якин. И потом он начинает скатываться, то есть, и теряет силу убежденности. Вадамиля атимаде кальби аля джин хатта ятамада алейхим шайн фаша. То есть раньше он не опирался на джинов в своё сердце, потом потихоньку начинает опираться на джинов, потому что этот джин, это ему как помощник на операции, хирург уже есть, тяжело справиться. Сумма харрафу, потом люди начинают заблуждаться, валия зубля, не сунна, отходить от сунны, ва ан ма яджибу ан якуна фил кальб, и оставляют то, что должно быть в сердце, мин таухидилля, то есть из единобожия, ва айзами, из возвеличивания, ва адаму стихдамил джинны, и оставление использования джиннов и араду ширкия, то есть в ширке. Фаджалиху ястахдиму джин фиазил аград ширки ва аград ля таджуз биттифак. А джинны заставляют его использовать их, и это приводит их к ширку, и это является запретным. Файзан газа мимма яджибу ваздуху. И поэтому надо закрывать эту дверь. Ва васайлю ширки яджибу алейна аннункируху. И все, что приводит к ширку, надо порицать. Ва васайлю гауия яджибу аннункируху. Все, что заблуждает, может заблудить человека, надо порицать. وَوُجُودُ مَنْ يَسْتَخْدِمُ الْجِنَ وَيُعْلَمُ ذَلِكُ وَيَطْلُبُ خِدْمَاتِهُمْ بِالْإِقْبَارِ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْجَهْلِ فِي الْحَقِيقَةِ بِالشَّرْطِ. И то, что есть кто-то, использует джинов, и раз говорит об этом, и требует службы от джинов, и рассказывает что-то от джинов, все это основывается на невежестве, فِي الْحَقِيقَةِ بِالشَّرْطِ, то есть потому что он не знает, что из себя представляет шариат, وَعَلَى جَهْلِ بِوَسَائِلِ الشِّرْكِ, и не знает о том, что приводит ширку, وَمَا يُصْلِحُ الْمُجْتَمَعَ, и то, что исправляет общество, ломаю всюду и то, что портят эти общества. Валлаху мустаан. Вопрос, можно ли убивать колдуна в немусульманской стране? Нет, баракаллаху фикум. Это не в твоих полномочиях. В которых джин есть, зачем их избегать? Как он может влиять? Не, надо этого человека учить. То есть, смотрите, самое первое баракуфикум и самое сильное средство лечения джина, это обучить его таухиду. Потому что шайтан баракуфикум боится джин, таухида. Самое страшное для шайтана это таухид. И поэтому тот человек, который имеет джин, его надо баракуфикум учить таухиду. А многие люди, чтецы, так делают, смотрите, еще больше вводят его в ширк и в куфр этого больного. Приходит, допустим, человек, а джину это и надо. И говорит, во мне джин и так далее, к этому человеку задает вопрос, а у тебя картины дома есть, фотографии на стенах? Да, говорит, есть. Должен это убрать. Почему? Потому что пророк сам сказал, что в том доме, где есть джины и шайтаны, туда маляйка не заходит. Значит, там есть джин. Так. И этот бедолага прибегает и срывает эти картины от боязни джинов. Не от того, что ему Аллах приказал, запретил вешать, а боязнь джина. И все, что не приказывает ему этот чтец, он это делает из боязни к джинам. То есть фазадугум рахака. Помните аят? еще больше начинает бояться джина. А джину это и надо. Джин только радуется. Ногу на ногу закинул и сидит, балдеет. Баракаллаху фикум. Ему только это и надо. И поэтому то есть человек должен быть осторожен в этом. И тот человек, который попал в джин, а потом, которого зашел джин, он должен, во-первых, что делать, это изучать таухид. Вещь номер два. Некоторые братья, это распространено, как говорит шейх Альбани, тоже в одной из своих кассет, я вообще побуждаю братьев, вот есть у нас программа Гудава Нур, то есть вестите слово джин и все, что там будет в кассетах шейха Альбани, послушайте, как Аль-Ляма говорит. Он говорит, в наше время некоторые братья, у кого насморк, горло, спина заболела, в России сейчас, особенно среди мусульман, до того, как он вошел в ислам, если он чем-то заболел, ему приходило в голову, что надо пойти сходить к участковому врачу. И действительно шел нормально и лечился. А потом он зашел в ислам. И как зашел в ислам, у него и болезни и другие стали. Исламские, понимаете, не болезни. У нас же сейчас принята мода все исламские называть. И у него начинается насморк, ях, и все, заколдовали, сглазили. Зашел джин. Спина болит, заколдовали, сглазили, зашел джин. С женой поругался. Все, жена до всего недовольна, или жена на него недовольна. Все, все, нам кто-то сделал, заговорил, приворотил, чтобы мы друг друга с тобой не любили. И все, чуть что, сразу на джинов сваливает. И шейх Альбани говорит, тот человек, который чувствует какую болезнь, должен пойти, провериться у всех врачей, сдать все анализы. И после того, как врачи поднимут руки и скажут, не знаем, что с тобой, только после этого начать думать, наверное, со мной что-то случилось. Вещь номер два, это как мы говорим, то есть мы не видели тех братьев, и действительно, как мы видим, туллябуль-эльм, то есть здесь, в Египте, в других странах, те, кто занимался лечением после того, как начали требовать знаний, почему они оставляют? То есть почему нам никого в голову не приходит? Почему эти чтецы, те, кто занимались лечением, когда начали требовать знания, перестали заниматься этим? То есть в чем причина? Время свободного кто не находит. Вот именно, Барак Луфик, Джазакалухари, они не находят знания истинного в сунне, что кто-то этим занимался. И поэтому нет такого известного талибуль-эльма, то есть который бы разбирался в акиде, в хадисах, в фикхе, который бы занимался бы чем? Лечением этого, Барак Луфик. А потом точно так же многие мусульмане как попадают? У кого-то один раз, два раза попробовал, у него получилось, и потом к нему люди приходят. И начинают, ях, и давай почитай, не почитай, сделай то, сделай это. И он, допустим, даже не хочет, но ему говорит, ну если не ты, а кто будет? Он говорит, да, действительно, а если я это не сделаю, а кто поможет? Я хай для тебя, Аллах, сделал это ваджибом? Не сделал ваджибом. То есть, если у человека, бараку фикум, простая какая-то болезнь, и к тебе пришел человек, яхай, вылечи меня, вылечит. И иди в больницу, обращайся. Так же, я здесь при чем? Не надо на себя брать такую ответственность, бараку фикум. Это страшная вещь, бараку фикум. Не надо, потому что в этом человек шайтан только и делает, то есть, как говорим, в лечении делает причины, которые не являются причиной в шариате или же в быту. Попадает ширк, это все, что надо шайтан. Шайтан просит истихдам, то есть, делать, начинает тебе помогать джинны просто так, для того, чтобы ты связал свое сердце с ними. Потом заставляет ширк делать валия зубля. И сколько людей в наше время, то есть, которые действительно привело их к лечению, валла, это вот, поспрашивайте, здесь Египта книги об этом продаются. Рассказывает о том, что лечение вот этих джинов и вывождение джинов из тела человека привело к тому, что люди вообще отказались от религии Аллаха. Субхану Аллаху, стали кафирами, валиязубилля, превратились в кафиров. Поэтому аль-хазар, аль-хазар, таухид, таухид, баракулуфикум, таухид, таухид, и еще раз таухид, таухид, баракулуфикум. То есть будьте внимательны к этому делу. Все, ты знаешь, тебе какое дело до него? Человек так сильно болеет, не может лечиться. Кто тебя обязал его лечить? Тебя, допустим. Тебя кто-нибудь обязал его лечить? Нет, не обязал. И поэтому не надо быть свечкой, баракулуфику. То есть светить другому и сгорать самому. Начнешь его лечить, валия зубилля, кто тебе гарантирует, что ты так же не заболеешь? А? Мискин Аллах спанта лепталягу. То есть так испытывать того человека или иного человека. Как болезнь, как и любая другая болезнь. То есть представь, вот этот человек заболел, допустим, раком. Вот, а почему ты не берешься лечить его от рака печени, допустим? Ты скажешь, ну это же не моя специальность. Вот это точно так же не твоя специальность. Потому что ты, леча его от рака печени, может у него рак печени, еще рак почек после тебя появится. Правильно же? Вот так же это, если в нем один джин или одно колдовство, его начнешь лечить, потом еще сам заболеешь. Или он еще хуже заболеет. Поэтому будьте осторожны, баракулуфикум, в этом вопросе. Фасаль аль-баб. Шейх говорит. Тафсиру аяти аль-бакара. Тафсир суры Бакара. Валякад алиму ламани штараху. Слова Аллаха субхана ва тааля, они узнали, то есть узнали те, кто приобрел себе это. Вторая мас'аля. Тафсир аяти ниса, это юминуна бильджитта тагут, верят они в джитта и в тагут. И мы сказали, что джитт это сехар. Третье, тафсиру джитта тагут вальфарк и байнагума. То есть, смысл понятия джитта и тагут с указанием разницы между ними. Тоже это разобрали. Четвертое, файда анна тагуту кад якуну миналь джинни ва кад якуну миналь инс. То есть, тагут может быть как джином, так же может быть человеком. Как сказал Джабир, сказал, что от тавагиту куган, то есть тавагиту это кто предсказатель. А Омар Адам сказал, что тагут это шайтан. То есть и поэтому, если тагут приходит, то тагут может быть как из джинов, так и из людей. Пятое, маарифату сабри мубикат валь махсусат бин наги. То есть знание семи грехов, особенно запрещенных посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Шестое, анна сахир якфуру. Колдун является неверным. Шестое. Седьмое. Ля аннаху юхталю валя юстатап. То есть колдун убивается, должен быть убит, и от него покаяние не требуют. То есть просто убивает и все. Если он правдив в своем покаянии, то это между ним и между Всевышним Аллахом Субхану Аталь. Восьмое. Уджуду газа филь муслимина аля ахди умар. Это очень важная файда баракулуфикума. Это и есть умдатульбаб, то есть основа этого раздела. То, что это такое явление, это колдовство, было, имело место среди мусульман во время правления Умара, то есть еще во время сподвижников. Факайфа фиман бада, а что же сказать о тех, кто живет после Умара Далана. И поэтому, как говорят ученые, баракулуфикум, ислам и время подобно чему? Подобно треугольнику. То есть вот это баракулуфикум, представьте, ислам, начальная точка. Вот это вот сунна. Как говорят ученые, чем дальше идет время, вот так как, люди, время, тем оно дальше отходит от чего? От сунны. Правильно же? Прямая, чем дальше идет к точке, то есть эти прямые расходятся друг от друга. И поэтому, если во время Умара радиаллаху ширк был, что тогда сказать про наши времена? То есть во время Умара радиаллаху среди мусульман, те, кто себя считали мусульманами, были колдуны. А что так сказать про наши времена? Насаллаха аль-афва валь-афия. Тай, бисмиллях. Хамду ллях, ассаляту ассаляму аля расуллях, ва аля алихи, ва сахби, ва салям, тумма мабад. Бабу баяни шаймин анвай сихр. Разъяснение, глава, разъяснение некоторых видов колдовства. Каля Ахмад хаддасна Мухаммад ибн Джафар, хаддасна Ауфуна Хайян ибн Аля. حدثنا قتن بن قبيس عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والترق والطيرة من الجب قال عوف العيافة زجر الطير والترق الخط يخط في الأرض والجب قال الحسن رنة الشيطان اسنده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مزاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرق ومن تعلق شيئا وكل إليه وعند ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ألا هل أنبئكم ما لعضح Адху или же Идаху. То есть два ривата. Есть Адху, есть Идаху. Хиена мимату макалету бейнан нас. Раваху муслим. Валяхума ан ибни Умарин ради Аллаху анхума. Анна Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каля инна миналь баяни ля сихра. Имам Ахмад приводит хадис от Мухаммад ибн Джафара о том, что ему рассказал Ауф от Хайяна ибн Аля, от Хатана ибн Кабиса, от его отца, о том, что он слышал пророка саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аяфа, Ваттаркус и суеверие являются джиптом. Также Ауф сказал, Аяфа означает предсказание по направлению полета птиц, а тарк – это черчение линий на земле. Ибн Аббас рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства. И чем больше он обучается этой астрологии, тем больше он выучивает из колдовства. Имам Ан-Насай передал хадис от Аби Хурайры о том, что пророк, саллаллаху алейхи, сказал, тот, кто завязал узел, а затем поплевал на него, совершил колдовство. Совершивший же колдовство совершил ширк. И тот, кто привязал свое сердце к чему-нибудь, вверяется этому. Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не сообщить ли мне вам о том, что относится к колдовству. Это клевета и распространение сплетен. А Бухари и Муслим приводят хадис Ибн Умара, который рассказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине в красноречии есть колдовство. Шейх говорит, «Хаза бабу баян чай мин анвай сихр», то есть разъяснение некоторых видов колдовства. «Лямма закара лимам рахиму ла таля маджа фи сихр», когда имам Мухаммад Абдул-Вахаб рассказал о том, что пришло в отношении сихра, «Ваматтасаля бидалика мин хукмихи, отавсили калями алей», и все, что связано с его, то есть шариатским постановлением и подробным разбором этого, «Закара на сихра патьяти фи нусус валя юраду мин сихр». Рассказал о том, что иногда в контексте Курана и Сунны используется слово «сехр», и под этим не подразумевается тот «сехр», о котором мы говорили в прошлой главе. «Аллязи якуну бишширки илляхи джаллавали», в котором есть ширк, предавание сотоварища Всевышнего Аллаха спонтанно. «Фэннасма сехр аммун филюгати, ядхулю фии далька лисмул хас, аллязи фии истигафату бишшайтин, ватахарру беляшшайтин, ваибадату шшайтин, литахдима сахир». В сехар заходит баракалуфикум общее имя, а это сехар это общее имя, в которое входит конкретное имя. Это тот сехар, в котором есть требование помощи у шайтанов, приближение к шайтанам, поклонение к шайтанам, для того, чтобы они служили колдуну. Вахадьякуну биасмайн ухар также может быть называться другими именами. Ютлаку алейхи шар аннаху сехрам. И шариат называет это сехром. Валяйсатка сехра лауль. И это не подобно первому виду колдовства. Фи хакикати в своей сущности, валя филь хукам. И не в своем хукме, то есть постановлении. Вагуа дараджат. И он бывает разных видов. Помимо юсаму сехра аль-баян. То есть из того, что названо в шариате колдовством, это красноречие. Вальбаяну камаджа фи ахри аль-баб. Инна мин аль-баян йо сехра. Что касается красноречия, то пришло в конце этой главы слово пророка саллаллаху алейхи вассалям, поистине в красноречии есть колдовство. Вальбаяну ляйса сехран фиги истиана ту бишшайтин. То есть в красноречии нету колдовства, то есть такого колдовства, в котором есть требование помощи от шайтанов. Валякинна удахль фи хакикати сехр лугавия. Однако баракулуфикум, то есть красноречие заходит в колдовство как бы с языковой стороны. Лянна таафиругу хафи аль-кулюб. Мы же разбирали, что такое сехар, говорили то, у чего есть скрытые причины. И потому что с какой стороны красноречие заходит? Потому что оно как-то скрыто действует на сердец, то есть красноречие. Фаинна раджуль аль-балих, дальбаяни, заидахи, вальсан аль-джамиль, вальфасих, юатхиру аль-кулюби, хатта юзбиха. И поистине некий красноречивый человек, обладающий красноречием, может и обладающий красивым языком, то есть иногда может так красиво говорить, что действует на сердца таким образом, что берет их в плен, пленит сердца эти. Варобба макаля бальхатка батали, иногда может превратить ложь, истину в ложь. Вальбатали ахаткан бибаяньхи, то есть своей речи он может превратить истину в ложь и ложь в истину. Фаюсам масехран лихафай усулихи ляркулю. И поэтому это называется колдовством из-за того, что скрыты причины того, что это как-то действует на сердца. Вахальбиррай, то, что меняет мнение человека, вафамиль мухаттаб минча иля ахар. И то, что человек сначала вещи по одному понимает образом, потом по другому, другим образом. Казалика мавукера минанна тиятра тамина сехар. Таким же образом тиятра, то есть суеверие, названо сехром, колдовством. Фатирату науэтикат, то есть суеверие является каким-то определенным убеждением. Оказалика аяфа. Аяфа — это похоже суеверие, тоже суеверие. Вахия шабиха — удать похоже, то есть похоже на тияра. Аубады ануай, или же некоторые виды этого суеверия. Оказалика альхатту феррамы — также чертить на земле. Ванахузалика миналящали теруба матляхалиха, утляхалиха насер. И также есть другие вещи, которые в шариате называются сехром, колдовством. Ваяляйсат касехри лауль. И оно не подобно первому колдовству фи хадди валь хатыкати валя фи хокам. То есть ни в своем правиле, хад здесь имеется в виду таариф, ни в своем правиле, ни в своей сущности, ни в своем хокме, положении шариатском. Идан хазальбаб, халя фи имам рахимула таля. Значит, этот раздел имам рахимула таля сказал в нем бабу баяни шамин анвай сехр. То есть разъяснение некоторых видов колдовства. Анвай сехр магу эл ширк. То есть виды колдовства бывают такие, в которых есть ширк, акбар билляй заваджаль, то есть большой ширк. Вальмураду изакульна сехр, вагазихи хакыкату лурфия. То есть по словам сехр мы подразумеваем в виду хакыкату лурфия. Помните, мы говорили, что у нас бывает три вида, либо хакыкату лурфия, либо хакыкату лугави, либо хакыкату аш-шарии. То есть здесь использовано слово сехр как хакыкату лурфия, то, что урфи в быту используется. Унака фи альфазы шар ашья якуну лмарджи фия ля хакыкату лугави. То есть есть такие слова, которые используются в шариате, и они возвращаются к быту, то есть понятию в быту. Ваунака ашья якуну марджи фея ля хакыкати льорфия. Первое — к языковому значению. Второе — к значению в быту. Ваякуну гунака ашья марджи фея ля хакыкати шария. Иногда используется в шариатском быту. Ваунака фея зальба фима ешмелю маютлаку алейхи люгатан анну сехар. И в этом разделе, или этот раздел, охватывает в себе то, что было названо на языковом значении, и, то есть на языке сехром, колдовством. Ваютлаку алейхи урфан аннаху сехр. И также урфи в быту это называется сехром. Ваютлаку алейхи шарон аннаху сехр. И также в шариате это является сехром, колдовством. Файзам тафрику байна газиля анва мухимми. Поэтому очень важным является разделение между этими видами. Вальгаза закара лимаму хазальбаб хатта туфарика байна нау ахри. Поэтому имам привел этот раздел, чтобы ты различал между видами сехра. То есть между видами сехра, между видами того, что в шариате названо сехром. Фальхадду лазифия хадду сахир дарбу убисей. То есть что касается того сехра, о котором сказано, что убивать надо колдуна ударом меча, ля янтабику аля кулли газилянва ляти сатуткар, не относится ко всем тем видам, о которых мы будем говорить. Ляннага сехру люгатан валяйся без сехри шара. Потому что это называется сехром на языке и не называется сехром в шариате. Каля фи хадиф иля валь каля наби салслям. Привел первый хадис, в котором пророк салслям сказал: «Инна ляйяфата ваттарка ваттиярату миналь джиб». То есть поистине айяфа, своеобразное суеверие, ваттарка, то есть черчение, ваттияра, суеверие, миналь джиб, все это является из джибта. Валя айяфату махузан мин айяфи шай ва ва таркуго. Взято слово айяф шай, то есть тарку шай. Тарку шай. Афа шай, я афихи и за таракуго. То есть афа шай в расмызге и за тарака шай. Фалям табжихи навсу. Когда душа не желает этого. Валя айяфату камфасар хаафу дну. Афу заджру тайр. Айяфа, как это растолковал Ауф, сказал гонять птиц. Ваза ахду тафсир аяфа, то есть это один из тафсиров аяфа. Ваза джрутайран юхарика тар, то есть как гоняются птицы, когда ты пугаешь птиц, хатта янзуру ля айна та тахаррак, и смотришь, куда они начинают лететь. Ваза джрутайра фи харакати, и смотрит, то есть, когда, то есть представьте, он выходит из дома и сидят птицы, и начинает гонять этих птиц, смотрит, птицы направо летят, или налево летят, или прямо, или вперед, или назад. Сумма яфа миндалика заджр, галь хаза лямру лязи саюг диму алей. Аннаху амрун махмуд, ау амрун махмум. И потом, исходя из полета птиц, смотря куда они полетели, он смотрит, что то дело, которое он собирается сейчас делать, желательным является или же нежелательным. Ау ятталю бихакыхати заджритар аль мустагбил халь. Или же смотрит, исходя из направления полета птиц, то есть что с ним будет, определяет, что с ним будет в будущем. Хаза наумина джипта ого сехр. Это является одним из проявлений джипта. И это сехр. Лима колдовство. Почему? Дакарту лякум анна маана джипт ого шай мардуль. Муттарах. Аллази ясрифу львахида нильхак. Я вам говорил о том, что сехр, а джипт — это какая-то низкая, ничтожная вещь, которая отводит человека от истины. Ва сехру шай хафи юатфир аля нуфус. То есть колдовство — это та скрытая вещь, которые действуют на души человеческие. Валяяфату ментаасури биттир, и аяфа это как бы действие суеверия на человека. Ясджуруха обинтикали мингуна или гунака обихаракатиха шейха фи дахаля финнас. И когда он смотрит на полет птиц, когда он летит в ту или иную сторону, какая-то непонятная скрытая причина действует на его душу. Фастара алейха минджихати лактама укаф. То есть с какой стороны? То есть то, что заходит ему в душу, эта вещь либо побуждает его делать то или иное действие, или же останавливает его от того или иного действия. Фасара наумина сехра, ля джизалика. Из-за этого это является одним из видов сехра. Вагуа джиб, а это джиб ляннаху шейн марзуль, потому что это ничтожная вещь, адда иля ликбаль аулимтина, который побуждает человека делать что-то или же останавливается от какого-то дела. Вот тияра ту амму мин аль-айяфа. Тияра, то есть суеверие, более шире, чем айяфа. Лянна аль-айяфа та аля хасаби тавсир ль-ау ху ахаду тавсирати муталик бит тайри вахта. Айяфа это суеверие, которое, как растолковал Ауф, один из его тавсиров, что это суеверие связано именно с птицами. Амма тияра, что касается общего понятия суеверия, фагу исмун ам, лимафиги ташаум, то есть когда человек, в нем есть суеверие, аутафауль, бещай минальща, то есть тияра шире, чем, то есть более обширное понятие, чем айяфа с какой-то. Айяфа это ограничивается только на птицах. А тияра баракулуфикум, то, что в наше время черная кошка, женщина с пустым бедром и так далее и тому подобное. Васаяти баб мустахилли викри ахками тияра. Васури сувариха. И придет у нас отдельный раздел, в котором будет разбираться ахкамы тияра, то есть положение этого суеверия, васуратуга, как оно бывает, вама яки минха, и что спасает от него, инша Аллаху тааля. Вахакика тияра аннаху яра шайн кана фи ауль мина тайри тахаррака ямина на улясара. Сущность этого суеверия, то есть тияра, то что человек видит, что в начале, что, допустим, птицы летят направо или налево. Валямрагу тахаррака яминан. И когда он видит, что птицы летят направо, кали газа тафаур. То есть это хорошо. Инна ниса анджа. Я, то есть, буду иметь успех фи газа лямль в этом деле, у фи газа сафр, или же в этом путешествии. Вайдарагу тахаррака шималин. Если он видит, что птицы летят налево, кали газа маанагу аннагу сандарру фи газа сафр. Если он видит, что птицы летят налево, он говорит, это указывает на то, что мне будет какой-то вред в этом пути. Аусаюсыбу не макру фараджа. Или же что-то со мной случится и возвращается из своего путешествия. Подхвали алейхиссалям ман раддат гутиярату анхаджити и факат ашрак. Пророк саллассам сказал, тот, кого суеверие возвращает от его нужды, он совершил ширк. Кат яташаму бихарака тишай бикалиматин ясмауха. То есть человек может проявить суеверие из-за движения чего-то, или же из-за слова, которое он слышит, или же что-то в воздухе увидит, обещает фильджау, увидит что-то в воздухе, я тасадаму саяра ту амама, будет авария автомобильная перед ним, бисавади фильджу, или же темнота в воздухе, хасаля амаму, которую он увидит перед собой, ауфивдали кальйом аль-лази саянтак люфи, или что-то будет в тот день, случится в тот день, когда он собирается выезжать в путешествие, ауташам обещает хасаля лягу фиау или заваджи, или же он суеверием берет то, что случилось с ним в начале его супружеской жизни, и тому подобные виды суеверия.